Будет, Рыжик, и тебе гостинец. Из-под крыльца бурей вылетел Анчар. Забыв степенный возраст, завертелся вокруг хозяина. Вынув из багажника подарки жене и целый баул детского приданого, Севергин заглянул в прохладную избу, на повидь, обошел ухоженные гряды на задах дома и, склонив голову, шагнул под запотевший полог теплицы. Сарафан Алены белел среди зелени и обильного желтого цветения. Она не слышала его шагов. Одной рукой поддерживала тяжелый подол с огурцами, другой выкручивала непослушный зеленец. «Аленка!» — негромко позвал Егор. «Я приехал!» Жена обернула испуганное и радостное лицо. Из ее подола градом посыпались пупырчатые окатыши. Потолстела-то как! Целуя в душистый затылок, Егор огладил ее тугой живот и высоко взошедшие груди. От душного тепла парника и ее долгожданной близости стронулось сердце и загудело в костях. «Ну что, боярыня, скоро?» «Не скоро, боярин. Отпусти, увидят!» Шутливо отмахивалась Алена. Севергин вынул из ее ладони колючий символ семейного счастья и захрустел. Вдвоем они вернулись в горницу. На столе шуршал упаковками Рыжик. Кот по кличке Якудза, дергая усатой мордой, уминал ветчину. «Кот скребет на свой хребет! Хыш!» — прикрикнул Егор и замер пораженный. У окна на толстых бельевых веревках покачивалась расписная зыбка. Перед отъездом в Москву он собрал ее из липовых дощечек, дугами вывел торцы и оплавил края. Ожидая его возвращения, Алена разрисовала ладейку добродушными конями и задумчивыми райскими сиринами. «Душа прилетает из Ирия, потому и всякий младенец глаголит на ангельском языке», — вспомнил Севергин бабкино предание. «Говорят, что качание в зыбке развивает вестибулярный аппарат», — с робкой улыбкой объясняла Алена свою материнскую причуду. Новгородцы и поморы приучались к шторму еще с колыбели. «А мы в космонавты будем готовить!» Егор с нежностью посмотрел на жену. «Художница ты моя!» 5 лет назад Алена приехала в Сосенцы реставрировать старину. Да так и осталось. И случай такой не диво. И до нее приезжали за лаптями и прялками дамы тонкого вкуса, искусствоведы из Москвы и Питера. И в здешнем таинственном пейзаже в заповедной глуши открывали доселе неведомое. Очарованные тишью и ладом, они оставались зимовать в деревенских избах, учились ткать на кроснах и сучить пряжу, а после выходили замуж за местных пастухов или плотников и навек пускали корни в северную землю. Алену он впервые увидел в деревянной церквушке на затерянном лесном погосте. Мимоходом заглянул на бодрый перестук молотков внутри и встретился глазами с незнакомой девушкой. Высокая, ладная, одетая по-городскому, она показалась молодому участковому совершенно неприступной в своих сияющих стеклышках с тонкой, прижатой к бедру папочкой, намекающей, что она тут как-никак начальство. По лесной дороге юной реставраторше нужно было добираться на другой, еще более древний объект, и он вызвался проводить. И уж незнамо, что на него нашло, но под покровительственным сумраком елового бора он снял с ее глаз жалкие очки и поцеловал в губы. И она ответила робким, девственным движением. В наших корбах темнохвойных самому солнышку недолго заблудиться, — говаривала бабушка. Так они и проблукали в корбах всю светлую летнюю ночь.